Дав себе слово поступать по совести, Уилл притормозил. Старый ротвейлер, пристегнутый цепью к решетке, громко гавкнул и устало плюхнулся на землю. «Прыгай», — сказал Уилл. Рой мигом соскочил с крыльца и залез на велосипед, хоть и сомневался в искренности Уилла. «Только давай без шуток, англикашка», — буркнул он. «Не называй меня англикашкой», — попросил Уилл. «Может, мистер Родезия? Зови меня Уилл». Рой мотнул головой. «Как хочу, так и зову, англикашка. Слушай, давай разберемся, я тебе не враг. Никакой я не расист. Мало ли что там думает Келвин. Все расисты», — возразил Рой. «Даже мой дядя. Твой дядя? Да черт бы его подрал», — ответил Рой. «Дразнит меня китайцем из-за узких глаз. Может, во мне и есть китайская кровь? Отец у меня с Кубы, там полно китайцев. А еще он меня зовет полночным за то, что кожа у меня чернее, чем у него и всей моей родни. Знаешь, как называют этот цвет?» Рой протянул руку к самому лицу Уилла. «Как? Вакса». «Вакса? Правда гадость? Еще хуже, чем полночный китаец». «Пожалуй», — согласился Уилл. «Вот так совпадение. Кличка Роя и злодей из его страшных снов». Уилл предпочел ничего не говорить. Они приближались к самому узкому месту на пути в школу, эстакадному мосту, сложному из тонких бревен. Внизу пролегали железнодорожные пути, по ним ходили электрички в Нью-Йорк и Филадельфию. Для велосипедистов место опасное. Если мимо едут машины, бревна прогибаются под их тяжестью, рискуешь угодить под колеса или слететь вниз на рельсы. Заслышав позади рев мотора, Рой обернулся посмотреть, кто едет. «Черт!» — заорал он. «Келвин!» «Ну и что?» «Чертов Келвин при виде меня всегда давит на газ! Крути педали, англикашка!» Уилл прибавил скорость, но Келвин нагнал их, чуть притормозил с ними рядом и опустил стекло. «Эй, мистер Родезия!» «Привет, Келвин!» — отозвался Уилл. «Мистер Родезия, знаешь, что у тебя на хвосте черномазый?» «Я подвожу Роя!» Келвин недоуменно поднял брови. «Что-то здесь не так. Сколько ты с него взял, мистер Родезия?» «Нисколько!» — злобно ухмыльнулся Рой. Оставив позади эстакадный мост, Уилл сбавил скорость, но Келвин по-прежнему ехал рядом. «Увидимся в школе!» — крикнул Уилл. Но Келвин не отставал от Роя. «Дорого тебе обойдутся покатушки на хвосте у белого!» — рявкнул он. Рой что-то промямлил в ответ. «Что ты сказал?» — встрепенулся Келвин. «Спросил, как твой братец, Келвин? Как прыг-скок? Привет ему от Роя!» Лицо Келвина исказилось. Мустанг вильнул, велосипед остановился, прижатый колесом к бордюру. И Уилл с Роем полетели под откос. Уилл выбрался из малинника, росшего вдоль железнодорожной насыпи. Ни Келвина, ни велосипеда. Уилл заозирался в поисках Роя. «Эй, Рой, Рой!» Из кустов неподалеку от Уилла донесся хриплый смешок, и оттуда вылез Рой, пятясь задом, придерживая пораненную руку. «Видал его физиономию?» — крикнул он. «Прыг-скок действует безотказно». «Кто такой прыг-скок?» — спросил Уилл. «Это кличка. Старший брат Келвина, Отис. В прошлом году взломал лесной склад и спер бензопилу. А мой дядя Джо, ночной сторож, его выследил. Отис к путям. Думал перебежать, пока поезда нет. Видит мой дядя. Скачет Отис по путям, как заяц, и вдруг бац! Поезд взял, да и отрезал ему полноги до колена. Вот я и прозвал его прыг-скок. Келвин всякий раз бесится». Уилл слушал в недоумении. Брат Келвина потерял ногу, что тут смешного? Рой все хохотал, хлопая себя поляшком. А Уилл пытался свыкнуться с еще более горькой истиной. Его свобода, спасение и единственная отрада валялась под откосом бесформенной груды железяк. На уроке немецкого Келвин заговорил с Уиллом. «Прости меня за велик. Черт подери, Келвин. Ты же нас чуть не убил. У Роя длинный язык», — сердито сказал Келвин. «Зачем ты вообще его подвозил?» «Захотел и подвез», — огрызнулся Уилл. «Херр Ламент», — вмешался мистер Штаубен. «Шпрехен си дойч, я?» «Господин Ламент, говорите по-немецки». Уилл сам не заметил, как сорвался на крик. Зато его гнев подействовал на Келвина. «Вот что, я тебе помогу достать новый велик». «Как?» — удивился Уилл. «Я работаю в научном центре Dutch Oil. Мусор выношу, полы мою. 3 часа по вечерам. Им всегда нужны люди. За месяц-другой скопишь на новый велик. Запросто». Здание научного центра Dutch Oil располагалось в 2 милях от дома Уилла, у проселочной дороги среди кукурузных полей. В прежние времена здесь располагалось имение Блэквеллов. Тополевая аллея и особняк из красного кирпича с зеленой медной крышей и куполом, откуда открывался вид на все 400 акров угодий. Компания Dutch Oil превратила особняк в административный корпус, окружив его низенькими кирпичными лабораториями и мастерскими. Холмистый луг и леса позади большого дома распродали застройщикам, и вскоре там выросли одинаковые домики для химиков и инженеров.